песни Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагавану Вача, Буйя Ива Мамабаго, Шриду Ми Парамам Бача, Ятти Хам Прия Малая, Бакша Ми Хита Камая, Нами Биду Сурагана, Права Манга Махашая, महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोको महेश्वरम् असम्भूरसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. Текст 35. Всевышний Господь сказал: «Из гимнов самоведы я Брихатсама, в поэзии я стих Гаятри, из месяцев я Маргаширша, ноябрь и декабрь, а из времен года я цветущая весна». Текст 36. Я также азартная игра мошенников, я сила сильного, я победа, я приключение, а во всем великолепном я само великолепие. Комментарий. Во Вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и поэтому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним Господом, может быть более ловким, чем любой обычный человек. Если Кришна решит обмануть кого-либо, то никто не сможет его превзойти. Его величие не одностороннее, оно многогранно. Он – победа среди победителей. Он – сияние во всем ослепительном. Среди предпринимателей он самый предприимчивый, из искателей приключений – самый изобретательный, а среди могучих – самый могущественный. Когда Кришна присутствовал на земле, никто не мог превзойти его в силе. Еще в детстве он поднял холм Гвардхана. Никто не может превзойти его в хитрости, никто не может превзойти его в сиянии, никто не может превзойти его в победе, никто не может превзойти его в предприимчивости, и никому не превзойти его в могуществе. Текст 37. Из потомков Вришни я Васудева, а из Пандавов я Арджуна. Из мудрецов я Вьяса, а среди великих мыслителей я Ушана. Комментарий. Кришна – это изначальная верховная личность Бога, а Баладева – его непосредственная экспансия. Как Господь Кришна, так и Баладева появились как сыновья Васудевы. С другой стороны, поскольку Кришна никогда не покидает Вриндавана, то все формы Кришны в других местах являются его экспансиями. Васудева – это непосредственная экспансия Кришны, поэтому Васудева и Кришна – суть одно. Следует понимать, что Васудева, который упоминается в этом стихе Бхагавадгиты, есть Баладева или Баларама, так как он – изначальный источник всех аватаров и поэтому единственный источник Васудевы. Непосредственные экспансии Господа называются свамша или личные экспансии, а другие называются випхинамша, или отделенные экспансии. Среди сыновей Панду Арджуна известен как Дхананджая. Он лучший среди людей и потому представляет Кришну. Из муни, или ученых, сведущих в ведическом знании, Вьяса величайший, так как он составил множество разъяснений ведического знания. Тем самым он сделал его доступным для общей массы людей, живущих в Кали-йогу. Вьяса считается воплощением Кришны, следовательно, он также представляет Кришну. Кави – это те, кто способны глубоко размышлять на любую тему. Среди кави Ушана, или Шукрачарья, был духовным учителем демонов. Он был очень умным и дальновидным политиком. Таким образом, Ушана – еще один представитель великолепия Кришны. Текст 38. Среди средств возмездия я наказание, а во всех стремящихся к победе я мораль. Я мудрость мудрого, а во всех тайнах я безмолвие. Комментарий. Есть множество слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто наказывают негодяев. Когда негодяи подвергаются наказанию, то орудие наказания представляет Кришну. Среди тех, кто стремятся к победе на каком-либо поприще, нравственность – главный элемент, дающий победу. Среди сокровенных действий – слушания, размышления и созерцания – самое важное – молчание, потому что с его помощью можно очень быстро достичь духовного прогресса. Тот, кто способен различать материю и дух, высшую и низшую божественные природы, считается истинно мудрым. Знание об этом есть сам Кришна. Текст 39. Более того, о Арджуна, я семя, порождающее все сущее. Ни одно создание, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Комментарий. Все имеет причину, и такая причина или семя проявления есть Кришна. Ничто не может существовать без энергии Кришны, поэтому его называют всемогущим. Без его могущества ничто не может существовать, ни движущееся, ни неподвижное. Все, что не основано на энергии Кришны, называется майя, или то, чего не существует. Текст 40. О могучий победитель врагов! Нет конца моим божественным проявлениям. То, о чем я поведал тебе, лишь малая часть моего безграничного богатства. Комментарий. В ведической литературе утверждается, что хотя есть множество методов осознания безграничного великолепия Всевышнего Господа, но все их описать невозможно. Поэтому Господь дал Арджуне лишь несколько примеров для удовлетворения его любопытства. Текст 41. Знай же, что все изумительные, прекрасные и славные творения возникают лишь из искры моего великолепия. Комментарий. Следует осознавать, что все, что существует прекрасного и славного, будь то в духовном мире или в материальном, есть лишь частичное проявление великолепия Кришны. Все, что отличается необыкновенным богатством, следует видеть как отражение великолепия Кришны. Текст 42. Всевышний Господь сказал: «А впрочем, у Арджуна, для чего это подробное описание? Одной лишь своей крошечной частицей я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную». Комментарий. Всевышний Господь представлен повсюду в материальных вселенных, потому что Он присутствует во всем в форме параматмы. Господь говорит Арджуне, что не стоит рассматривать богатство и великолепие существующих вещей в их индивидуальности. необходимо знать, что все они существуют благодаря тому, что Кришна присутствует в них в форме параматмы. От самого гигантского существа Брахмы до маленького муравья все они живут только потому, что Господь пребывает в каждом и каждого поддерживает. Существует мнение, что поклонение любому полубогу приведет человека к верховной личности Бога, конечной цели. Однако здесь порицается поклонение полубогам, поскольку даже величайшие из них, такие как Брахма и Господь Шива, представляют лишь часть мощи Верховного Господа. Он – первопричина всего сущего, и нет никого более великого, чем Он. Он – Асамаурдва, что означает, что нет никого превосходящего Его и нет никого равного Ему. В Падма-пуране говорится, что считающие Всевышнего Господа Кришну, стоящим на одном уровне с полубогами, даже такими, как Брахма и Шива, сразу становится атеистом. Однако тот, кто внимательно изучил различные описания божественных качеств и экспансии энергии Кришны, может осознать положение Господа и сосредоточить свой ум на поклонении Ему, не отклоняясь с этого пути. Господь всепроникающий благодаря экспансии своего частичного представления параматмы, которое входит во все сущее. Поэтому чистые преданные концентрируют свой ум на сознании Кришны, посвящая себя преданному служению. Следовательно, они всегда пребывают в трансцендентном состоянии. Преданное служение и поклонение Кришне ясно описаны в стихах этой главы. Это путь чистого преданного служения. В данной главе было подробно объяснено, как можно достичь высшего совершенства в преданном служении, общения с Верховной Личностью Господа. Шрила Баладева Видьябушана, великий ачарья, принадлежащий к парампаре, начинающийся от Кришны, заканчивает свой комментарий к этой главе следующими словами. «Даже могущественное солнце черпает свою силу из беспредельной энергии Господа Кришны, и своей частичной экспансией Кришна поддерживает целый мир. Поэтому Господь Кришна достоин поклонения». Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Великолепие Абсолюта». Сегодня вы прослушали стихи с 35 по 42 10 главы Бхагавадгиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सप्तशकल्याणगुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तननित्यगीता वादित्रमाजन्मनसोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सप्तशकल्याणगुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।